Кто бы поверил в то же воскрешение, если не деталь с пальцем, вложенным в рану, или как стали вместе есть печеную рыбу. А вообще-то штамп штампом, но положа руку на сердце, пейзаж так черен, как вы его малюете. Да вы оглянитесь, вот тучи ползут на позе. Вон, на скамейке кто-то поел и оставил газету, а теперь воробей клюет буквы. На плотине, видите, блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса. Сирень пахнет дешевыми духами и верит, что все будет хорошо. Камни и те же живые размножаются крошением. Да вы и не слушаете, как об стенку гороху, знаете только свое. Напали, связали, отвезли в лес, избили, добросили. Может, и правильно сделали, что избили? Долги-то платить надо или не надо? То-то же. Или вот были в один день два парня, вместе сдались. Один якобы из подмосковного детдома, а другой из Чечни. А через неделю из полиции переслали их паспорта. Они спрятали свои документы в какой-то бетонной трубе у железной дороги. Рабочие их случайно нашли. Оба из Литвы приехали на каникулы. За гостиницу платить дорого, а так крышу над головой накормят. И результаты костного анализа показали, что им далеко за 16. Штамп, штамп. Или вот, сдается семья, папа, мама и дщерь Иерусалимская. Уверяют, что бежали из Жидятины. Мочи не стало терпеть преследования древлян. Это, говорят, не древляне, это настоящие фашисты. Да спасет Бог евреев, а если не может, то пусть хоть гоев. Стали рассказывать, как их православные избивали. И мужа, у жены выбили передние зубы, а дочь, ей не было еще 12, изнасиловали. Петр, как положено, каждого допрашивал отдельно. Папа и мама говорили примерно одно и то же, как по выученному тексту. Угрозы по почте, ночные телефонные звонки, нападение на улице перед подъездом, etc. А потом пригласили девочку. В открытую дверь было видно, как она прижалась к маме и не хотела идти. А та и сказала: «Иди, не бойся». Вошла, села на край стула. Петр, чтобы как-то ободрить, протянул ей шоколадку. У него в правом ящике стола лежала шоколадка для таких случаев. Эта инструкция не предусмотрена, но кто же запретит? И вот Петр спрашивает, религиозна ли их семья, а та в ответ: «Ей-богу, мы в церковь все время ходим». И для пущей убедительности перекрестилась. С испугу все перепутала. Батя наверняка негациант-неудачник, а с партнерами-древлянами шутки плохи. Историю, чтобы сдаться, взяли стандарт, но верняк, кто ж посмеет иудеев не пожалеть. Думали, что обойдется, ведь отсутствие зубов нельзя симулировать, да и изнасилование ребенка, согласно медицинскому осмотру, действительно имело место. Штамп. А чего стоит только посмотреть, как подписывает протокол? Один послушно кивая, мол, мы люди темные, что нам скажете подписать, то и подмахнем. Другой будет сверять даже правописание географических названий. Третий, который приехал с пачкой справок из всех домов скорби, Костоправин и Кутузок, уверял, что никому больше на этом свете не верит, потребовал даже письменного перевода протокола. Устного ему, видишь, недостаточно. И подписи под неизвестно чем он ставить из принципа не будет. Петр ему сразу штамп. А тот и здесь митинговать. Пришлось свистеть стражу. Пригрозили алебардой, такому и в нашей ближнелюбивой, недолго до Костоправни. А четвертый вовсе попросит занести в протокол, что у нас тут хорошо и не холодно, не жарко. А у них четыре времени года: зима, зима, зима и зима. Знаем мы вас. Сдаетесь, как мученики зимы, а потом воровать. Сколько раз было? Сначала ознакомимся на интервью. Здрасте, здрасте, а потом нежданная встреча в полиции. Как поймают на воровстве. Толмач ведь и в полиции подрабатывает. О, старые знакомые. Давненько, давненько. И опять начинаются страсти-мордасти, мол, директора магазина Мигро на выходе указ вовсе не кусал, а если кусал, то только потому, что тот стал душить. Так вот, вернемся к нашим баранам. Вы на себя посмотрите. До седин дожили, и все в бегах. Где паспорт? Не знаете? А мы знаем, на вокзале в камере хранения или в беженском хайме у ранее сдавшегося дружка-корешка. Вот оформим вас, получите подорожную по казенной надобности, на придуманную фамилию, выйдете и прямиком за документами. Что, не так? Потом устроитесь на всем готовом и вперед воровать да скупать по дешевке краденое. Горюет, а сам ворует. Не плут, не картежник, а ночной придорожник. Голодный и архиерей украдет. И про работу нам тут мозги не пудрите. Да кому вы здесь такие нужны? Тут и без вас много желающих.